Глава 15. Возвращение. Наверное, на меня смотрели как на душевнобольного. Меня это не волновало. Я стоял посреди движущейся вокруг шумящей, зовущей, галдящей на иностранном языке толпы народа и горько-горько плакал. Последний раз я плакал с такой горечью потери в 10-летнем возрасте на даче в Челюскинской, когда великовозрастные хулиганы с соседней улицы отобрали у меня деда фронтовой офицерский ремень, который я очень любил и носил как святыню в память о геройской боевой биографии деда. Но сейчас я потерял нечто неизмеримо большее любого земного сокровища. Я потерял рай. Я плакал, и Флавиан не останавливал меня. Прошло сколько-то времени. Игорь подогнал навороченный «Мерседес» с токсично-рыже-шахматным фонарем за лобовым стеклом и маленьким самодовольным греком-водителем. Схлипывая, я помог Игорю загрузить вещи в багажник и залез вслед за ним на заднее сиденье. Привалившись виском к оконному стеклу, борясь с желанием зарыдать в голос, я всю дорогу до Салоник пытался вернуть ушедшее от меня молитвенное состояние. Не получалось. В голове всплыла тщательная разученная мною год назад вместе с певчими стихира, поющая на словах и сырную неделю перед началом Великого Поста. «Сиди, Адам, прямо рая, и свою наготоры дая полакоши, увы мне прелестью лукавого увещену бывшую, и как радину, и славы удалину. Увы мне простотой ногою, ныше же недоуменно, но, о раю, к тому твоя сладости не наслаждуся». Тому не узрю Господа и Бога моего и Создателя. В землю бо пойду, от нея же взят бых. Милостиви щедрый, вопиюти, помилуй мя падшего. Приехали в Салоники. Разместились в отельчике. Поужинали в уличном кафе. Флавиан с Игорем отправились искать магазин церковных принадлежностей, какого-то Хазакиса. Я вернулся в отель, с трудом прочитал вечерние молитвы и уснул. Утром мы собрались в маленьком холле отельчика, выпили кофе с печеньем, погрузились в вызванное гостиничным администратором такси, прибыли в аэропорт. Прошли таможенно-паспортный контроль, сдали багаж, прошли в зал для вылетающих. В магазине Duty Free я купил детям по игрушке что-то полезное Ирине, какие-то подарки для близких, пару носовых платков себе и мороженого всем нам троим с Флавианом и Игорем. Съели мороженое, сели в самолет, взлетели. Приземлились, прошли паспортный контроль, получили багаж, вышли на улицу. Игорь позвонил по мобильнику, и через пару минут блестящий черный ленд-крузер с смешанным водителем за рулем плавно затормозил у наших рюкзаков. Весь путь до Покровского я дремал, очнувшись вполне лишь при съезде на последний перед селом отрезок грунтовки. Выгрузив меня у дома, Флавиан благословил меня и, зажав своей лапищей мою руку, с крепким пожатием сказал: «Все вернется, Леша, молись, помолись и ты, отче». Сложно долго оставаться в грустях, будучи облепленным со всех сторон пятью маленькими, радостно вопящими созданиями, поверх которых до тебя пытается дотянуться, чтобы поцеловать невысокого роста любящая жена. Я начал оттаивать. Получив от папы откупные в виде игрушек, вся команда с криками помчалась на веранду разбираться в новоприобретенном имуществе. Иришка погладила мою бородатую с проседью щеку. «Леша, ты как-то повзрослел, что ли? Ну и как там на фоне?» «На фоне, Ирочка, рай. Там Бог живет, и Матерь Божья, и небо вокруг тебя, и внутри тебя». «Здорово, Лешка. А интересно, есть какой-нибудь женский Афон, куда женщин пускают?» «Не знаю, милая, надо спросить у Флавиана». «А чего ты, Лешка, грустный какой-то? Устал с дороги?» Слезы навернулись мне на глаза, я еле сдержался. «От тебя не скроешь, Ириша, да я и не собираюсь скрывать. Я там такую молитву имел, такую благодать. Чудо, Божий дар, неземное счастье какое-то, настоящее, небесное счастье. Здесь молитву, чтобы хоть чуть-чуть пошла, просто из-под земли выкапывать нужно, таких трудов стоит. А там, на Афоне, молитва в воздухе разлита. Ты ею просто дышишь, только приоткрой душу. Как теперь жить, не знаю. Знаю только, что по той молитве, по тому общению с Господом, моя душа тосковать всегда будет. Уже сейчас тоскует». Как только мы сошли с парома на берег, на пляж курортный, меня земным миром так ошарашило, словно в кошмарный сон попал, еле в преисподнюю, и молитву отрезало. Ох, Иришка, Иришка, как тоскует душа по Господу. Лёшка, не грусти, Бог и здесь живет, и везде, ну ты же знаешь, и Матерь Божья тоже. А здесь еще и батюшка наш Сергий, преподобный Радонежский. Лёшка, может, Господь тебе на фоне такую благодать показал, чтобы ты понял, что здесь на земле достичь можно, к чему стремиться надо? Быть может, умница ты моя, быть может. Наверное, что так. Мне надо теперь все переварить и осмыслить, с Флавианом перетолковать. Глядишь, пойму чего-нибудь. Давай, корми, что ли, мужа-то с дороги. Пошли скорей, засуетилась жена. Твои любимые тефтели остывают. Тефтели? О, Ефрихостополи. Чего-чего, Леша? Потом объясню. Просто скажи Паракалу. Паракала, Лешка. Не выходи из кельи вон, и будет в келье у тебя Афон. Вот так, брат Алексий, раньше на Руси монахи говорили. Улыбнулся Флавиан, в очередной раз выслушав мое нытье по поводу потерянной афонской молитвы. Так у них, батюшка, келья была, жизнь монастырская, отсутствие попечений мирских, им было откуда не выходить. А у меня стандартная жизнь семейного, кстати, многодетного мирянина, со всеми вытекающими последствиями. Леша, ты как думаешь, про что вот это сказано в Евангелии? Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Как про что? Там же перед этим говорится о фарисеях, которые молятся на людях, чтобы показать себя молящимися. Господь и говорит, что надо молиться не на показ, а наедине, не ради людской славы, а ради общения с Богом, так? Так, брат Алексий, так. Это первый внешний шаг к обретению молитвы. Но святые отцы толкуют, что Господь, говоря про комнату, в которой надо затвориться для тайной молитвы, угодной Богу, имел в виду не только затвор внешний от окружающего мира, но и затвор внутренний, в комнате сердца. Затвор от всех земных эмоций, пристрастий, чувственных впечатлений, производящих в сердце страстные движения, препятствующий чистой молитве. Можно сказать, затвор от самого себя, себя плотского, суетного, греховного. Эту же келью, сердце, имеют в виду и монахи, придумавшие поговорку про Афон. Причем важно не только войти в комнату твою, но и затворить дверь твою, то есть пребывая в молитве, не пускать в сердце никаких посторонних чувств, вытесняющих собою молитвенное состояние, как, собственно, и произошло с тобою. Твоя беда, Леша, в твоей повышенной эмоциональности, восприимчивости к внешним впечатлениям. Образно говоря, дверь кельи твоего сердца всегда нараспашку. Пришло чувство правильное, духовное, созидательное, свободно входит в твое сердце, производит в нем преображающее, очищающее действие. И ты способен ощущать благодать, вместить в себя любовь, радоваться о Господе. Но приходит чувство плотское, страстное, пусть даже по видимости благородное, гнев, возмущение обезбожественностью мира, осуждение его порядков. И эти эмоции, врываясь беспрепятственно в сердце, тут же изгоняют из него благодать, которая, сама не агрессивная, смиренно удаляется, оставляя место агрессору. Ну что же делать, отче? Как защитить сердце от ненужных эмоций? Как не терять благодатного молитвенного состояния? Как и в миру делается, Леша, поставить у дверей охранника, который кого надо впустит, а кого надо прогонит. Что это за охранник, батюшка? Ум, Леша, вооруженный неослабевающим вниманием ум. Только он, как бдительный таможенник, способен не пропустить в сердце никакой разрушительной бесовской контрабанды. А как отче ум настроить, чтобы он эту работу хорошо выполнял? Усилием воли, Леша. Трудно это, отче. Трудно, но не невозможно. Вспомни, как ты прошлой зимой сюда из Москвы на Старой Волге ехал, когда дети гриппом заболели.